Глава 35. В охранной команде Руди Дайер был человеком новым. С момента зачисления не прошло еще и месяца. Не зеленый юнец. За спиной 4 года службы в отделе иностранных миссий. 2 в военно-морской обсерватории. Но кое-каким аспектом новой роли он все еще привыкал. Для секретной службы охрана бывшего президента – работа куда более спокойная, чем охрана президента действующего. Напрягала Дайера не работа, другие агенты. К чему так и не удалось адаптироваться, так это к излишней фамильярности между охранниками и их подопечным, Ричардом Гарнером. Игры в покер представлялись Дайеру некоторым перебором. Конечно, никакие протоколы при этом не нарушались. Игравшие агенты всегда в это время были свободны от дежурства. В караульном помещении всегда оставались 6 человек, меньше нельзя. И все же было в этом нечто такое, чего бы никогда не допустили в Белом доме, будь то в неслужебное время или какое-то еще. Тем не менее, да, я расваивался. Другой подход к службе только и всего. Эти люди были самыми профессиональными и дисциплинированными охранниками в мире. И он отлично со всеми ладил. Как ладил и с самим Гарнером. Просто не планировал в ближайшее время садиться за карточный стол. Часы показывали 18:44. Через выходившие на Уайтсайд тонированные окна длинными полосками пробивался солнечный свет. Дежурное помещение, на самом деле целая анфилиада комнат, занимало юго-западный квадрант этажа, включая лестницы и выходы к лифтам. На установленный на столе Дайера терминал поступало видео со всех камер системы безопасности, размещенных в резиденции Гарнера, как внутренних, так и внешних. Протокол, однако же, обязывал уважать приватность, вследствие чего тот поток видео, что поступал непосредственно из комнат Гарнера, уходил на отдельную ветку и в обычных обстоятельствах игнорировался. Каждые четверть часа Дайер просматривал все прочее видео. То, что шло с камер, установленных в коридорах, лифтах, на лестницах и даже на уровне верхнего этажа с внешней стороны здания. Следовало учитывать и возможность того, что кому-то может прийти в голову спуститься в резиденцию на канате с крыши. 18:45. Высветилось на часах. Дайер открыл видеопоток, пробежался пальцами по нужным клавишам. Ровно на 3 секунды на каждый из экранов. Коридоры чисто, лифты чисто, лестницы чисто. На третьей внешней камере, которая с восточной стороны фасада смотрела через окна на кабинет Гарнера, он остановился. В кресле, стоявшем в нескольких футах от окон, сидела молодая женщина. Темные волосы и глаза, лет 30, весьма привлекательная. Сам Гарнер, находившийся за своим столом, едва попадал в кадр. Выглядит как обычно, смотрит в окно, куда-то вдаль. «Кто эта женщина?» Дайер предельно уменьшил изображение и, щелкнув мышкой, открыл журнал регистрации. Никто, даже сам Гарнер, не мог ни войти в резиденцию, ни выйти из нее без регистрации в журнале с проставлением отметки времени. Сегодня, судя по отсутствию каких-либо учетных записей, посетителей у Гарнера не было. Как и вчера. Позавчера Гарнер выходил пообедать с губернатором в Мидтауне и спустя 3 часа вернулся. Один. Дайер быстро просмотрел записи за последние 5 дней. Ничего. Лишь регистрация уходов и приходов самого Гарнера. Он свернул файл в окно и вновь открыл внешний фидер. Женщина по-прежнему сидела в кресле у окна. Как, черт возьми, она прошла без регистрации? На ум приходило лишь одно объяснение. Дайеру не хотелось в него верить, но других вариантов просто не существовало. Он огляделся. Свой стол в этой комнате имел лишь еще один агент. 4 других располагались в других комнатах люкса, чтобы в экстренном случае ворваться в резиденцию Гарнера с разных сторон. Напарник Дайера занимался своими делами и на него не смотрел. Дайер вытащил сотовый, подключил к терминалу и дождался синхронизации. Затем выхватил из видеопотока один единственный кадр, на котором было отчетливо видно лицо женщины, и переслал на телефон. Отсоединив сотовый от установочного модуля, встал и вышел из комнаты. Через холл он прошел в ванную и, открыв воду и включив аппарат для сушки рук, набрал знакомый номер. Ответили после второго гудка. «Грир?» «Это Дайер. Найдется минутка». «Конечно». Объяснив ситуацию, Дайер переслал на телефон Грира изображение женщины и поделился своими подозрениями. Гриру происходящее понравилось не больше, чем ему самому. «Не могу поверить, что такое могло случиться», — произнес он. «Я бы и сам предпочел другое объяснение», — сказал Дайер. «Есть какие-нибудь догадки?» Грир ответил не сразу. «Как-то не улавливаю мотива», — проговорил он наконец. «Гарнер — человек одинокий. Если он хочет к себе кого-то пригласить, это его личное дело. Зачем ему понадобилось это скрывать? Возможно, это понадобилось ей? Может быть, она опасается за свою репутацию? Или же она — жена какой-нибудь важной шишки?» Ответом ему вновь была тишина. Затем Грир сказал: «Если Гарнер попросил этих парней не записывать кого-то в журнал, и они пошли у него на поводу, директор еще до конца недели вздернет их к потолку за яйца». «Потому-то я тебе и звоню», — сказал Дайер. «Мне мои яйца дороги». Грир на какое-то время опять умолк. Дайер слышал, как он постукивает по столу карандашом или ручкой. Быстрый, напряженный ритм. «Вот же дерьмо!» — выругался Грир. «Ладно, переговорю кое с кем из начальства и с парочкой друзей в Верховном суде. Посмотрим, как это можно уладить, были ли прецеденты, и постараюсь выяснить ее личность. Может, ее кто-то узнает. Я тебе перезвоню».